Эпилог, который станет предисловием. Был апрель. Игорь и Кристина собирались в поездку. Они решили пожениться в их любимом Нью-Йорке. Самолет вылетает через несколько часов, и скоро им надо выходить из дома. Игорь заранее заехал за Кристиной, чтобы ехать в аэропорт от нее. «Кристина, а Андрей с Мариной когда прилетят в Нью-Йорк?» «Завтра, прямо к началу бракосочетания. Сегодня они поехали к родителям Андрея. После выздоровления и возвращения с Луны Андрей не был у родителей. Маринка теперь все время рядом с ним, не хочет расставаться». Зазвонил коммуникатор Игоря. Это был звонок от академика Громова. «Здравствуйте, Игорь!» «Здравствуйте, Иван Ильич! Рад вас слышать!» «Игорь, у нас тут в академии наметился новый проект, и нам нужны опытные люди для участия в научной экспедиции. Я сразу же подумал о вас». Конец первой книги. Москва, декабрь 2019 года.